попробуем через них ее найти. Есть лучшее предложение? Есть, ответила Элен, прыгнув в постель. Давай спать. Ты осознаешь, что уже 3 часа ночи? Да будет вам известно, миссис Хармас, заявил я, вытягивая свой весь рост, что хороший детектив не может позволить себе спать. Он должен быть начеку в любой час дня и ночи. Я думала, мы сошлись на том, что ты разиня номер один, а не хороший детектив. Отпарировала Элен, натягивая на себя одеяло. Перестань важничать и спи. На следующее утро, около 10 часов, позавтракав в постели, мы достали телефонный справочник и составили перечень театральных агентств, имевшихся в Лос-Анджелесе. Имя им было «Легион». Когда мы закончили, то обнаружили список длиной с мою руку. К тому времени, когда мы обойдем всю эту братью, у нас появятся внуки, безнадежно сказал я. Вот дьявольщина. Как этим проходимцам удается заработать хоть доллар при такой конкуренции? Может, нам повезет, и мы с первого захода попадем на того, кто их знает? С надеждой в голосе проговорила Элен. Разорви список пополам. За одну половину примусь я, а ты за другую. Ты очень великодушна. Пойми, это не входит в твои обязанности. Мотаться по улицам, задавать идиотские вопросы, топать вверх и вниз по лестницам — это моя работа. За нее мне деньги платят. Твое же дело — думать, думать. Для этого тебя и наняли. О, думать я буду, сказала Элен. Давай список и приступим к делу. Встретимся здесь в 1 часа дня и пообедаем. Хорошо? Окей. Главное внимание обращай на агентов-одиночек. Крупным агентствам девушка вряд ли известна. И будь осторожна. Не позволяй кому-либо из этих работорговцев уговорить себя податься в актрисы. Помни, что у тебя есть муж. Вооруженный половиной списка, я отправился в путь. Работа подобного рода мне не очень-то по вкусу, но с ней нередко приходится сталкиваться. Я знал по опыту, что она приносит плоды только в том случае, если запасешься достаточным терпением. Розыск исчезнувшего бесследно человека, можете спросить любого полицейского, это на 90% ходьба, на 5% вдохновение, и на 5% удачи. После того, как я в течение 2 часов взбирался и спускался по лестницам, открывая и закрывая двери конторы и бюро, я пришел к выводу, что на мою долю выпала одна ходьба. Удачей пока и не пахнет. К этому времени я обошел 10 агентств, где мои вопросы о Сюзанне Геллерт наталкивались на бесстрастное, никогда не слышали о ней. Ничего не знали и про Брэда Денни. День был жаркий, и к 12 я почувствовал себя как старик, который пересидел лишний час в парном отделении турецкой бани. Я решил дать отдых ногам и завернул в кафе. На улице, где я находился, размещались 22 театральных агентства, и все как одно на верхних этажах высоких зданий, в которых пока еще не установили лифт. Мне пришла в голову мысль посоветоваться с пожилым официантом, принесшим мне кофе. «Я пытаюсь вот разыскать актрису Варьете», — сказал я, вытирая платком лицо и шею. «По имени Сюзанна Геллерт. Не слыхали о такой?» «Сюзанна Геллерт?» Он отрицательно покачал головой. «Нет, не припоминаю. Знаю Карину Геллерт, а Сюзанну? Нет. Быть может, они сестры. Я как-то слышал, у Карины Геллерт была сестра. А кто такая Карина Геллерт?» Спросил я без особой надежды, хотя такое имя встречается нечасто. Официант усмехнулся. «А, была такая красотка в свое время».